Не понимаю. Как вы живете в доме Бурсы столько лет и ничего еще не умеете? Чистый цветок в центре ужасного притона. Она расхохоталась, но поперхнулась дымом. Ладно, ладно, сказала она. Простите меня, я, конечно, шучу. Константин Мануилович лучший из людей, он почти святой, а дом на конюшне — настоящая мекка для посвященных. Совершив над собой усилие, Сергей Филиппович опустился на край постели и присел скованно. Все его слова были заранее готовы, но сейчас эти слова выглядели глупо. Он хотел промолчать и подождать, но почему-то вдруг громко сказал именно эти приготовленные слова. «Видите ли, Наталья Андреевна, — сказал он, — я сам удивлен тем нежным, но сильным чувством, что испытываю теперь к вам. Вы значительно старше меня, но, мне кажется, это не должно...» Он начал заикаться. «Не должно...» Он готов был уже заплакать от неловкости. «Я хочу сказать вам, что...» Одной рукой зажимая ему рот, другой сильную горячую рукою княгиня обняла секретаря и притянула его к себе. «Молчите, молчите, Сережа, молчите, а то я сейчас сама заплачу». В 6:00 утра, воротившись в особняк на конюшенной, секретарь был поражен тем, что дом не то что не спит, а напротив весь на ногах, будто перед большим приемом. Слуги двигались проворно, но без шума, и все пребывало, будто в трауре. На простой вопрос Сергея Филипповича, что же происходит, он получил такой же простой ответ. Ответ состоял из двух частей. «Похороны гренадера сегодня Василия Макарова. Так барыня зачем-то велел наш дом привести в порядок, будто здесь его хранить станут», — сообщил один из старших лакеев, а другой добавил, «боятся все этих двоих, что в подвале Константин Мануилович всю ночь допрашивал, потом барышня туда спустилась. Все думают, нападение будет, а когда, где, никто не знает». В гостиной секретарь увидел Анну. Анна казалась сосредоточенной. Клавесин был открыт, но она не играла, а только смотрела прямо перед собой на собственные руки и на клавиши. Девушка вздрогнула и повернулась к нему. Глаза сухие и колючие. «Доброе утро, Сергей Филиппович», — сказала она. «Похоже, вы также не выспались. Пойдите поспите, голубчик. Я полагаю, ваше присутствие на похоронах совсем не обязательно». В этот момент откуда-то снизу из глубины подвала раздался душераздирающий вопль. «Неужели его превосходительство Константин Мануилович пытает пленных?» — удивился секретарь. «А что же с ними делать?» — пожала плечами Анна. «Что же с ними делать, если они только молчат и угрожают? Вы знаете, что мне один из них сказал?» «Что же?» Он молчал-молчал и вдруг говорит. «Вам, барышня, от моего господина никуда не деться. Поймает он вас живьем, — говорит, — кожу, — говорит, — спустит до пояса и потешится, а вы еще улыбаться будете». «Но самим-то нам зачем же опускаться до них? Не нужно бы пытать. Да я пошутила», — устало сказала Анна, поворачиваясь к двери. «Никто эту нечисть пальцем не тронул. Они сами головой о стену бьются, потому что выйти не могут. Хозяину своему, сатане, служить не могут, вот переживают». Поднявшись к себе, секретарь заперся в комнате. Он же разделся и собирался забраться в постель, когда в дверь постучали. Счастье, обрушившееся на Сергея Филипповича этой ночью, нежное, сильное чувство к княгине Ольховской, странным образом смешивалось в душе молодого человека с беспокойством. Но он слишком устал от переживаний, хотел заснуть, и это теперь было сильнее любых чувств. «Кто там еще?» — недовольно спросил он. «Это я, Сережа. Открой!» — раздался за дверью голос Бурсы. Войдя в комнату, Константин Мануилович даже не присел, хотя выглядел он далеко не лучшим образом. Всегда здоровый цвет его лица сменился землистой бледностью, щеки запали, на высоком лбу отчетливо прорезались старческие морщины. «Я должен поехать с Анной на кладбище», — сказал Бурса. «Я тебя прошу, не ложись пока. В доме остаются два этих негодяя. Приедет жандарм, отдай их ему, тогда и ложись спать. Прошу тебя, Сережа, больше никому не доверяю в доме. Из рук в руки нужно передать пленников ротмистру Удуеву. Проследи». «Неужто вы думаете, их попробуют освободить?» «Да кому они, крепостные халуи, нужны?» — удивил Сергей Филиппович, с трудом удерживаясь от того, чтобы зевнуть. «Впрочем, я, конечно, выполню вашу просьбу. Не буду пока ложиться и прослежу за всем». Метель бушевала всю ночь, но утихла к утру, а потом вообще небо очистилось. Следующий день выдался ясный, морозный, без ветра. Анна Владиславна Покровская больше не плакала. Девушка будто замирала на какие-то краткие мгновения, но даже легкая опухлость сошла с ее миловидного личика.